как медленно летящие птицы, мысли ее неслись к нему. Ему бы понравился сад из благоухающих роз. Она знала его вкусы и склонности, угадывала их с чуткостью, свойственной влюбленным. Но как мало она знала о нем, и как хорошо запомнила его загорелое лицо с резкими красивыми чертами, волосы, драгоценные кольца на тонких нервных пальцах. Она снова вспомнила свое первое впечатление, когда нашла в нем сходство со средневековым рыцарем. Она ясно представляла его себе в костюме времен Ренессанса. «Почему я не знала? Не поняла этого тогда, весной?» — спрашивала себя Каро с отчаянием. Она вспомнила, как Сфорца описывал свой дом, построенный еще в XIV веке, старинный замок со стенами, выложенными изнутри резным темным дубом, с высокими потолками, расписанными фресками. Сфорца любил свой замок и гордился им. Снило доносились звуки музыки и заглушенный смех. Над золотистыми берегами реки в темнеющей синеве неба пылали яркие краски заката. Каро вздрогнула от охватившего ее чувства одиночества. После ухода Сарии Каро долго еще не могла заснуть. Она потушила все лампы, кроме одной, и начала ходить взад и вперед. Снаружи поднялся ветер, легкий и шуршащий, словно монотонная жалоба. Сладкий запах роз доносился в комнату, и, казалось, розы благоухали сильней под знойным дыханием ветра. Удивляясь собственной нервозности и желая забыть об окружающей пустыне и своем одиночестве, Каро отправилась вниз, чтобы взять там забытую книгу. Неясная высокая фигура поднялась ей навстречу и вышла из тени. Каро вздрогнула и невольно отшатнулась. «Я напугал вас, миледи?» — услышала она тихий голос проводника Гасана. «Я сторожу здесь всю ночь. Кругом никого, только пустыня». Он протянул длинную руку, и желтый свет лампы отразился в его темных глазах. Он отошел и низко поклонился ей. «Миледи хочет посидеть в этой комнате?» Каро покачала головой. «Нет, я только хотела взять книгу». Она взяла французский роман и, желая услышать человеческий голос, спросила у Гасана. «Вы уже бывали здесь прежде?» Глаза араба странно блеснули, и он медленно ответил. «Все знают эту виллу, миледи. Леди и джентльмены часто осматривают прелестную виллу Зора. А почему же владелец отдает ее в наем?» Снова какой-то свет блеснул в глазах Гасана, и он неопределенно пробормотал. «Я не знаю, миледи». Он сделал легкое движение, собираясь удалиться, но Каро не хотела оставаться одна. «Чья это барка у противоположного берега, Гасан?» спросила она рассеянно. Араб развел руками. «Перса Мира Джакима, миледи. Я думаю, он устроил праздник на борту. Но я слышала, что Мир Джаким, владелец этой виллы, уехал в Персию. Не знаю, миледи, может быть». Прежде чем Каро успела задать новый вопрос, он вышел из комнаты, и мягкий звук его шагов замер в отдалении. Взяв книгу Роше Брюна о Востоке, Каро вернулась в свою комнату. Она устала и хотела спать. Потушив лампу, она легла в постель. Последней мыслью перед сном было воспоминание о пустыне, простиравшейся вокруг маленького цветущего оазиса под темным, усеянным звездами небосводом. Глава 18. На следующее утро Гасан явился к ней и глубоким поклоном сообщил, что приготовил ей какой-то сюрприз. Каро последовала за ним на задний двор, и араб с видом заговорщика повел ее к полуоткрытой двери в сарай. На его громкий зов прибежал нубиец, который вывел во двор верблюда. На спине животного возвышался удобный паланкин. «Может быть, миледи захочет проехаться верхом?» — предложил Гасан торжественно. «Вот», — указал он на верблюда, — «а я поеду на ишаке или тоже на верблюде». С радостным удивлением Каро разглядывала молодое животное, не зная, на что решиться.